Профессором чего? Это важно? Интересно. Социологии, подсказал Егоров. Понятно. Что вам понятно? Заинтересовался профессор. То, что вы хотите остаться инкогнито. До свидания, профессор. Всего хорошего, подполковник. Позвоните на вахту, чтобы меня выпустили. Вы хотите уйти? Спросил профессор. Я не люблю иметь дело с таинственными незнакомцами. Профессор нахмурился. Не выступал бы ты, рейнджер, а? Посоветовал Егоров. Так я могу уйти? Повторил Пастухов. «Разумеется», — кивнул профессор, — «в любой момент. Но я попросил бы вас не спешить. Как знать, не окажется ли наше предложение для вас интересным? Что же до инкогнито, вы правы. Но есть ситуации, когда чем меньше мы знаем друг о друге, тем лучше». «Это игра в одни ворота. Обо мне вы хотите знать все». Поэтому и предложили проверку на полиграфе. — Ты же согласился, — напомнил Егоров. — Просто хотел понять, что вас интересует. — Понял? — Это было нетрудно. — Ну, хватит, — поморщился Егоров. — Полиграф — это был лишь способ проверить твою откровенность. Мы и без него знаем о тебе все. — Рад за вас. Тогда переходите к делу. — Не торопитесь, подполковник, — проговорил профессор. Сергей Сергеевич совершенно прав. Все о человеке не знает никто, даже он сам. Мы знаем о вас далеко не все, и кое-что хотели бы узнать. Спрашивайте. На какие средства вы живете? Работаю. Сейчас, например, заканчиваю оборудовать столярную мастерскую. Буду делать оконные рамы, дверные блоки. Без заказов, рассчитываю, не останусь. — Не сомневаюсь, что вы разбогатеете, — проговорил профессор, — но это в будущем. На что вы живете сейчас? — На трудовые сбережения. — Накопил в Чечне? — с иронией поинтересовался Егоров. — Сэкономил из офицерского жалования? — Я и после армии не сидел без дела. Пас деревенское стадо. Прибыльное занятие, а? Настолько, что позволил себе слетать в Японию за Nissan Terrano. Брать машину на заводе изготовителя почти вдвое, если не более того, дешевле, чем у московских дилеров. И можно самому выбрать комплектацию, без кондишн и квадрозвуков. Это тоже снижает цену. Учту. Когда заработаю хотя бы на вшивенькую Хонду, не подскажешь, как это сделать? Вы всегда плаваете кругами. Почему бы вам прямо не спросить, откуда у меня трудовые сбережения? Вот именно, откуда? — спросил Егоров. Я выполнил пару конфиденциальных поручений. Мне за них заплатили. Это уже лучше. Каких поручений, чьих? «Вы не расслышали?» «Я сказал конфиденциальных». «Иными словами, вы не хотите сообщить нам об этом», — вмешался профессор. «Не будем настаивать. Тем более, что наши вопросы преследовали другую цель — выяснить, нужны ли вам деньги». «А они кому-нибудь не нужны?» — удивился Пастухов. «Кто-нибудь нас не интересует». «Нас интересуете вы». «Нужны, конечно. Весь вопрос, какие это деньги и за что?» «Вот мы и подошли к сути», — констатировал профессор. «Объясните, подполковник, нашему гостю, в чем будет заключаться его работа». «Но после этого ты уже не сможешь дать задний ход», — предупредил Егоров. «Согласен?» «Нет». Я не играю в темную. Но бабки-то тебе нужны, сам сказал. У меня есть работа, и она мне нравится. Через неделю запущу столярку, на жизнь заработаю. Не пудри нам мозги, и себе тоже. Работа у него есть, пренебрежительно повторил Егоров, и она ему нравится. Только не пытайся нас убедить, что тебе не хочется заняться серьезным делом. Себя убеждай, если сможешь. Не сможешь, рейнджер. Мы уже отравлены этим до печенок, почище любого алкаша или наркомана. И ты сам это прекрасно знаешь. Я же видел, как ты брал в руки Беретту». «Возможно», — кивнул Пастухов. «Но в темную на серьезные дела подписываются только придурки. Вы сами бы подписались?» «Если бы доверял заказчику». «А я могу вам доверять?» Егоров вопросительно взглянул на профессора. Тот кивнул. «Без конкретики. В самых общих чертах». «Дело не слишком сложное, но требует определенных навыков, которыми ты обладаешь», — начал Егоров. «В некой области в ноябре будут проходить выборы губернатора. Область не входила в так называемый «красный пояс», но сейчас ситуация может измениться.